Итак, дом в Треверте стоит пустой. Лошади разбежались и пасутся на воле в степи вместе со своими дикими собратьями. А их хозяин ускакал прочь, распевая песни. Она знала, что все будет именно так. Повозка приближалась к склону холма. Мэри следила за ее движением, заслоняя глаза рукой от солнца. Лошадь выбивалась из сил, вытягивая шею, и Мэри увидела, что она тянет весьма странный груз, состоящий из кастрюль, сковородок, матрасов и каких-то досок. Видно, кто-то собрался переезжать со всем своим домашним скарбом. Но даже тут Мэри не догадалась, в чем дело. Только когда повозка поравнялась с девушкой, и владелец, шагавший рядом, помахал ей рукой, Мэри узнала его. Она подошла поближе, довольно успешно изображая безразличие, и сразу занялась лошадью, похлопала по холке, приговаривая ласковые слова. А Джим тем временем подсунул камень под колесо и ногой подбил его поплотнее. «Поправилась?» — спросил он, стоя по другую сторону повозки. «Я слышал, ты болеешь, лежишь в постели». «Ты, наверное, плохо расслышал», — ответила Мэри. «Я живу в Норфхилле, занимаюсь домашними делами, хожу гулять. Со мной все в порядке, только здешние места мне осточертели». «Ходили слухи, будто ты останешься здесь, будешь компаньонкой у миссис Бассетт. Это, как я понимаю, ближе к истине. Ну что ж, с ними у тебя будет непыльная жизнь. Наверное, они люди хорошие, если познакомиться с ними поближе». «Никто не был ко мне так добр, как они, здесь, в Корнуолле, с тех пор, как умерла моя мать. Для меня это главное. И все-таки я не останусь в Нортхилле». «Да что ты». «Нет, я вернусь домой, в Хелфорд». «И что ты там станешь делать?» «Попробую снова завести ферму. По крайней мере, начну работать и копить деньги. Пока что их не хватает. Но у меня там есть друзья, и в Хелфстоне тоже. Они помогут на первых порах». «А где ты будешь жить?» «Я могу поселиться в любом коттедже в деревне, если захочу. Знаешь, у нас на юге соседи живут дружно». «Не могу спорить. У меня никогда не было соседей. Но мне всегда казалось, что жить в деревне все равно, что в ящике. Высунешь голову через забор, тут тебе соседский огород, и если у него картошка уродилась крупнее, чем у тебя, мигом начинаются разговоры и свары. А если ты вздумаешь приготовить себе кролика на ужин, сосед сможет унюхать его из своей кухни. Черт побери, Мэри, разве это жизнь?» Мэри рассмеялась, глядя, как он брезгливо морщит нос. Потом окинула взглядом тяжело нагруженную повозку и вещи, наваленные как попало. «А что ты с этим собираешься делать?» — спросила она. «Мне тоже осточертели здешние места», — ответил Джем. «Хочется убраться подальше от запаха торфа и болотной водицы и не видеть этого уродского Килмора, который хмурится на меня с рассвета до заката. Здесь в телеге весь мой дом, Мэри, какой у меня есть. Я увезу его с собой и поселюсь там, где придет охота. Я с детства был бродягой, и я так решил. Никаких привязанностей, никаких корней, нигде не задерживаться надолго. Наверное, бродяга и помру. Для меня в мире нет другой жизни». «В странствиях не найти покоя, Джем. Мне бы известно, что жизнь сама по себе долгое путешествие. Незачем еще прибавлять себе трудности. Придет время, тебе захочется иметь собственный кусок земли. И четыре стены, и крышу над головой, и место, где можно будет сложить свои усталые кости». «Ну уж, если на то пошло, Мэри, мне принадлежит все вокруг. Небо — моя крыша. Землям постель. Ты не понимаешь. Ты женщина. Твое царство дома — всякие повседневные мелочи. А я никогда так не жил и никогда не буду. Сегодня я ночую в горах, завтра в городе. Мне нравится искать счастье, где придется. Болтать с незнакомцами, дружить с прохожими. Встречая человека на улице, путешествуя с ним час или год. А потом раз — и его нет. Мы с тобой говорим на разных языках». Мэри продолжала похлопывать лошадь по шее, чувствуя под рукой тепло и влажность крепкого живого тела. Джем наблюдал за ней с бледным подобием улыбки на губах. «Куда ты поедешь?» — спросила она. «Да все равно. Куда-нибудь к востоку от Теймора», — сказал он. «Я не вернусь на запад, пока не стану седым и дряхлым и не забуду все на свете. Может, от Ганнислейка двинусь центральным графством, Там живут богато, лучше всех, есть чем поживиться. Глядишь, когда-нибудь и у меня в карманах заведутся деньги, и я буду покупать лошадей для собственного удовольствия, вместо того, чтобы красть их. «Центральные графства, они такие черные и некрасивые», — сказала Мэри. «А меня не волнует, какого цвета там почва», — ответил он. «Торф тоже черный. Разве нет? И дождь становится черным, когда льется в твои любимые свинарники в Хелфорде. В чем же разница?» «Тебе лишь бы спорить, Джем. То, что ты говоришь, неразумно». «Откуда у меня возьмется разум, когда ты прислонилась к моему коню, твои сумасшедшие волосы запутались в его гриве, и я знаю, что через 5-10 минут я буду вон за тем холмом, один, без тебя. Я поеду к Теймору, а ты пойдешь в Нортхилл пить чай со Сквайром Бассетом». «Так отложи свое путешествие. Пойдем со мной в Нортхилл». «Не строй из себя дурочку, Мэри. Ты можешь себе представить, чтобы я пил чай со Сквайром и качал на коленях его детей. Я из другого класса, и ты тоже». «Знаю, потому и возвращаюсь в Хелфорд. Я соскучилась по дому, Джем. Хочу опять почувствовать запах реки, пройтись по родным местам». «Ну и отправляйся. Прямо сейчас повернись ко мне спиной и шагай. Миль через 10 дойдешь до дороги, которая приведет тебя в Бодмин. А из Бодмина в Трура, а из Трура в Хелстон. Когда дойдешь до Хелстона, разыщи своих друзей и живи у них, пока твоя ферма не будет готова». «Какой ты сегодня грубый и жестокий». «Я бываю грубым с лошадьми, когда они упрямятся и не хотят меня слушать. Но это не значит, что я их не люблю». «Ты в жизни никого не любил», — сказала Мэри. «Просто не в моих привычках трепать это слово по делу и без дела». Он обошел вокруг повозки и пинком вышиб камень из-под колеса. «Что ты делаешь?» — спросила Мэри. «Уже полдень, нужно ехать. Я и так уж слишком долго здесь с тобой болтаю. Если бы ты была мужчиной, я пригласил бы тебя поехать со мной. Ты забралась бы в телегу, засунула руки в карманы, и мы бы вместе бродили по свету, пока тебе не надоест». «Я хоть сейчас, если ты отвезешь меня на юг». «Да, но я направляюсь на север. И к тому же ты не мужчина, ты всего только женщина. И скоро почувствовала бы это на собственной шкуре, если бы поехала со мной. Отойди с дороги, Мэри, не дергай за повод. Я пошел. До свидания». Он взял ее лицо в ладони и поцеловал, и она увидела, что он смеется. «Вспоминай это, когда станешь старой девой в митингах в своем Хелфорде», — сказал он. «Тебе придется обходиться этим до конца своих дней. Он воровал лошадей, скажешь ты себе, и не ценил женщин. И если бы не моя дурацкая гордость, я сейчас была бы с ним». Он забрался в повозку, посмотрел на Мэри сверху вниз, щелкнул кнутом и зевнул. «До ночи успею сделать 50 миль», — сказал он. «А вечером буду спать, как щенок, в палатке на обочине. Разведу костерчик, пожарю бекон на ужин. Ты будешь думать обо мне?» Но Мэри не слушала. Она стояла, повернувшись лицом на юг, и в нерешительности теребила свою шаль. Там, за холмами, бесплодные вересковые пустоши сменяются пастбищами, а за пастбищами начинается край долины ручьев. Мир и покой Хелфорда ждут ее у бегущей воды. «Дело не в гордости», — сказала она. «Ты знаешь, что дело не в гордости. Я стосковалась по дому и всему тому, что я потеряла». Он не ответил, только подобрал поводья и свистнул лошади. «Подожди», — сказала Мэри. «Подожди. Придержи коня и дай мне руку». Он отложил кнут, протянул Мэри руку и одним рывком втащил ее в повозку. «Ну и что теперь?» — спросил он. «Куда тебя везти? Ты повернула спиной к Хелфорду. Понимаешь ты это?» «Понимаю», — ответила она. «Если поедешь со мной, тебя ждет трудная жизнь, Мэри, иногда совсем дикая. Никакого постоянного жилья, очень мало отдыха и комфорта. С мужчинами не просто, когда на них накатит дурное настроение. А я, прости господи, похуже других. Не слишком удачная замена твоей ферме. Да и покоя, которого тебе так хочется, ты вряд ли дождешься». Я рискну, Джем. Как-нибудь переживу твои дурные настроения.